Глава 14. Я почти ничего не знал о магических зверях, не считая прочитанной Андреем краткой лекции. Живя в Москве, редко задумываешься о бродящих где-то в неосвоенных землях величественных созданиях. Все территории восточнее Урала считались дикими, и если бы не последовательные усилия династии Медведевых в течение долгих веков, мы бы никогда не освоили Дальний Восток. Что же, настало время лично познакомиться с исконными обитателями русских земель. Откровенно говоря, наше общение не задалось с самого начала. Выпущенная мной молния красиво растеклась по колючей шкуре. Своей перекошенной мордой чудовище ясно дало понять, что ему не понравилось технологическое творение. Он-то привык сражаться против магии. Ничего, сейчас я покажу ему силу технического прогресса. По-прежнему, держась в воздухе, я осыпал своего противника разными типами атак, пытаясь нащупать уязвимое место в его защите. И не находил. Его шкура не уступала в прочности высокоуровневым костюмам легионеров. Сшить бы из нее броню. Ревущий медведь не мог достать меня в воздухе иначе, чем магией. По логике, особенности врожденного дара не позволяли атаковать слишком часто. Хищник накапливал энергию во внутреннем резерве, чтобы выплеснуть ее одним мощным ударом, способным пробить защиту соперника. Серия мелких слабых заклинаний бесполезна против другого медведя. Так я думал, пока в меня не полетела целая очередь крохотных шаровых молний. Браслет-инъектор по мысленной команде ввел мне лошадиную дозу стимулятора. Мир резко стал до противного тягучим, но вот магические снаряды, казалось, вообще не замедлились. Пока я летел на максимально доступной скорости, шаровые молнии за моей спиной насквозь пронзали толстые стволы вековых деревьев. Со всех сторон хлынул настоящий дождь древесных обломков. Колеблющийся барьер просел до красной зоны, нанороботов осталось меньше 50%. Наконец, мне удалось затеряться в густой листве. Медведь почему-то не сходил с дороги, обстреливая меня вслепую. Спрятавшись от него подальше, я оценил нерадостную обстановку. Сражение складывалось не в мою пользу. Или я завалю в ближайшие минуты, или пора оплачивать срочный перенос в легион. «Ну давай, подходи!» Выждав истощение магического резерва, выскочил на открытое место, пока монстр не заинтересовался моими людьми. Нанороботы сложились в невидимые лезвия, покрывая ревущую морду многочисленными царапинами. Попытка выколоть мне глаза провалилась. Их будто что-то защищало. Эх, мне бы ливень! Легионер Цезарь, желаете заказать срочную материализацию? Ориентировочная стоимость составит 2 500 000 кредитов. Внимание! Боеприпасы оплачиваются по отдельному тарифу. «Да ну нахрен! Слишком дорого!» Что сделает любой уважающий себя корпорат, когда его клиенту угрожает смертельная опасность? Разумеется, повысит цены. «Сам справлюсь, а вы больше не рассчитывайте на мое согласие проходить миссии С-ранга». «Легионер Цезарь, в связи с критической ситуацией вам предоставлена единоразовая скидка на материализацию в размере 60%. Желаете заказать ливень?» У меня аж руки зачесались заиметь оружие легиона на земле, причем лучше сразу гадюку. Остановил здравый смысл. Легкий путь далеко не всегда является лучшим вариантом. Вот как я объясню гвардейцам, откуда взялась невиданная чудо-пушка? К тому же, зная легион, каждый выстрел обойдется мне в целое состояние. Не зря оставили приписку. «Всем оставаться на местах!» — повторил погромче, заметив нехорошее движение среди собственных солдат. Схватил лежавший на дороге автомат, его хозяин валялся в отключке, и побежал в противоположную сторону, поливая медведя длинными очередями. Усиленные пули ожидаемо отскакивали от его шкуры, не причиняя ни малейшего вреда. Но он хотя бы бросился за мной в погоню. — Андрей, ускоряйся с анализом слабых мест! — «Делаю все возможное, господин хозяин. Потерпи 15 минут», — заверил меня ИИ. «Пока что лучшей тактикой кажется организованное отступление. Точно не хочешь сбежать?» «Видел его скорость. Догонит. Нападение явно целенаправленное. В автомате кончились патроны. Швырнул ставший бесполезным оружием в оскаленную морду, попав точно в лоб. «Твою мать!» Медведю явно не понравился мой перформанс. Гигантский силуэт размылся в воздухе, через мгновение появившись прямо передо мной. Я прямо на бегу лег на землю, проскользив под колючим брюхом, пока объятые пламенем когти разрывали воздух. Оттолкнувшись от земли, очень вовремя отскочил подальше. Через мгновение в место, где я лежал, ударила могучая лапа, оставив глубокую вмятину в свежеположенном асфальте. «Мы же, блин, совсем недавно проложили здесь дорогу!» — возмутился я, зарядив огненным шаром по оскаленной морде. Не помогло, зато сильнее разозлило. Специально орал погромче, чтобы удерживать на себе внимание опасной твари. У гвардейцев точно нет шансов. Я пока тоже не мог придумать способ убить его. Магический зверь кардинально отличался от тварей роя. У жуков всегда имелось слабое место, которое можно было вычислить на основе полученных знаний. Здесь же сплошной темный лес. Разъяренный медведь внезапно ускорился, бросившись за мной с пугающей прытью. Успел заметить вокруг него дрожащий воздух. Он ускорил себя магией. «Телепортация, стихийная магия княжеского уровня, огромная физическая сила, прочная шкура. Я ничего не забыл?» — задал риторический вопрос, пока пытался скрыться среди деревьев. Бегущий за мной Мишка легко разбивал толстые стволы, твердо намереваясь разорвать меня на куски. «Я обнаружил большое исследование о магических медведях императорской егерской службы», — заявил Андрей с непонятным восторгом. «Представляешь?» Его когти способны разорвать танковую броню. К тому же он умеет стрелять ядовитыми иглами. Антидот до сих пор не найден. К черту подробности! Давай раздел про его убийство!» На бегу срезал нано-роботами парочку деревьев, роняя их точно на спину магического зверя. Он даже не замедлился. Напротив, побежал еще быстрее. Я едва успевал опережать его под действием двойного стимулятора. Легион предупредил о нарастающем истощении оболочки. «По утвержденному имперскому стандарту требуется ловчая команда из 200 опытных охотников и минимум 10 одаренных. У нас нет ни того, ни другого. Попробуем симпровизировать». Перед глазами появилось реалистичное изображение медведя. Я чуть было не дернулся в сторону. Думал, он снова телепортировался. «По идее, твой меч способен пробить его защиту. Нужно ударить в слабое место, например, в глаз». «Исключено, он слишком быстрый. Мне что-то не хотелось попадать под его когти. В отличие от легиона, здесь я не бессмертен». «Может, попробуешь бросить в него мечом?» ИИ сгенерировал очередную гениальную мысль. «Главное сделать это под нужным углом. Сейчас произведу необходимые расчеты». Вместо ответа я поднял с земли камень и бросил его в медвежий глаз. Грозный хищник, не раздумывая, ударил лапой, развалив снаряд прямо в воздухе. «Потрясающая реакция!» — восхитился Андрей. «Слушай, может, поймаем его, материализуем и отправим сражаться с роем? Арахнидов на куски разорвет! Сначала бы самому не сдохнуть!» Магическому зверю явно надоело гоняться за мной. Он вдруг развернулся в сторону перегруппировавшихся гвардейцев, воздух вокруг монстра снова задрожал. «Андрей, срочно! Как его убить?» «Отмечаю места, куда нужно ударить, чтобы достать до критически важных органов. Лучше всего поразить 2 из 3 сердец. Последнее само лопнет от перегрузки. Или перебей ему позвоночник». Дополненная реальность — крутая штука. На колючей шкуре появились едва заметные красные пятна. Кто-то другой на моем месте мог бы заподозрить, что Андрей издевается, но я верил в своего ИИ. Сейчас точно не время для шуток, ведь если я погибну, ему тоже конец. «А ну иди сюда, я с тобой не закончил!» Пара брошенных вслед огненных шаров не смогла поколебать решимости медведя закусить моими гвардейцами. «Кому говорю? Сюда! Быстро!» Невидимые лезвия сработали лучше. Андрей помогал с прицеливанием. Нанороботы попали в заднюю лапу, подрезав сухожилие. «Полагаю, было больно». От громового рева взбешенного монстра закачались уцелевшие деревья. Даже меня пробрало. с трудом сохранил контроль над задрожавшими конечностями. «Готовься! Он сейчас телепортируется!» Проанализировавший стиль сражения магического зверя искусственный интеллект понемногу учился предсказывать его действия. «Срочно взлетай! Не думай падать на землю!» Несмотря на нежелание тратить оставшихся нанороботов, послушал ИИ, подпрыгнув на реактивных струях. «Правильно сделал!» Появившийся передо мной медведь ударил молниями перед собой, дополнительно полоснув когтями по земле. Моя попытка повторить трюк с проскальзыванием под брюхом закончилась бы плачевно. «Он учится!» — восхищенно выдохнул ИИ. «Точно не сможешь его поймать! Такой потенциал пропадает!» «Иногда я реально не понимаю, на чьей ты стороне!» Разрядка магического резерва чудовища давала хороший шанс. Главное — успеть, пока не закончились нанороботы. Колония сократилась до критических 20%, да и тело не выдерживало постоянных перегрузок. Хрен с ним, сейчас или никогда. Под третьей по счету дозы стимулятора я убрал огненные струи, падая прямо на своего противника. Зверь отреагировал резким рывком. Он встал на задние лапы, ударив передними по воздуху, а от его когтей снова отделились молнии. 15% нанороботов ушло на блокирование ударов, плюс я добавил от себя яркую вспышку, ослепляя монстра. Выигранной секунды хватило, чтобы оказаться у него на голове. Дальше дело техники. Скользнув вниз, потратил остаток колонии на вырвавшуюся из руки огненную струю для корректировки траектории. Вот так. Теперь я летел мимо его спины. Черное лезвие меча-браслета преодолело сопротивление естественного магического барьера, пронзило крепкую шкуру и вошло точно в верхнюю часть позвоночника. Не выпуская оружия, я добрался до земли с помощью импровизированного реактивного двигателя, примерно на полпути перестав чувствовать руку. Схватившись за нее второй, с трудом выдернул оружие, игнорируя разливающуюся по телу страшную боль. Медведю пришлось хуже. Гроза и символ Российской империи с недоуменным стоном упал на спину, чуть было не похоронив меня под своей многотонной тушей, спасли остатки реакции. Да уж, это был бы крайне печальный, глупый конец — умереть под поверженным противником. Пройдя несколько шагов, я сел прямо на землю, прислонившись к ближайшему дереву. В ушах дико шумело, я вообще ничего не слышал, да и видел с трудом. Настиг отходняк от стимулятора. «Господин!» «Блин, но почему из всех моих гвардейцев первым на помощь пришел именно богомол?» Каждый громкий звук вызывал в перегруженной голове страшную мигрень. «Ну-ка, Миша, помогай! Нужно отнести его в машину! Аккуратнее, ни дрова несешь!» Меня аккуратно отнесли к остаткам конвоя. Магический зверь неплохо покуролесил, лишив нас половины улучшенных машин. Страшно представить, что было бы, приди он с другом. «Андрей, нужно срочно усилить безопасность на дорогах. Если такой же монстр нападет на наш караван, дело дрянь. Скажи им забрать с собой тушу. Мы с Рокси проанализируем ее и обязательно найдем решение», — предложил ИИ. В его голосе послышались тревожные нотки. «Тебе стоит задуматься о своей безопасности. В Легионе ты сотнями крошишь жуков гораздо страшнее этого медведя». «Сравнил, блин. Я же сражался без брони и оружия. Нанороботы — тонкий универсальный инструмент, а не кувалда. Может, и вправду стоит прикупить гадюку?» «Легионер Цезарь, опасность для вашей жизни устранена. Временная скидка прекратила свое действие. Желаете приобрести ливень за 2 500 000 кредитов?» «Понятно. Проехали». Через 5 минут я более-менее пришел в себя, чему весьма помогло лечебное зелье. Земная алхимия творила не меньше чудеса, чем технологические регенераторы Легиона. Правда, от нее дико хотелось жрать. Я, не раздумывая, набросился на гвардейский пищевой паек, сплошь состоящий из шоколадных батончиков и энергетиков. Жутко вкусная и вредная штука. Идеально, чтобы встать на ноги за короткое время. «Докладывайте», — махнул рукой волнующимся гвардейцам, демонстрируя, что в порядке. Не считая слабости в теле и онемевшей руки, Дела и впрямь шли неплохо. У нас 7 раненых, отпоили их лечебными зельями. Потерь нет. Артефактные щиты и броня спасли людей. Гвардейский лейтенант чувствовал себя очень неуютно. Он рвался в бой, а я приказал ничего не делать. «Простите, господин, мы не смогли вас защитить». «У вас не было подходящего оружия. Скоро я это исправлю». Мы готовились к войне против людей, совсем позабыв про чудовищ. Я сильно недооценил местную фауну. Думал, хватит пугалок. «Спрячьте тушу, установите маяк, заберем ее позже». «Господин, разрешите высказаться?» — спросил медведь. «В убитом чудище очень много скоропортящихся алхимических ингредиентов. Чем скорее доставим его в Хабаровск, тем больше заработаем. Мы вызвали подкрепление, они приедут с грузовиком». Я всерьез задумался. Вопрос на самом деле сложный. Не хотелось, чтобы о нашем ослаблении знали. С другой стороны, на многое ли влияли потерянные машины? У Умерова таких под сотню. Ему абсолютно без разницы, 2 у нас или 5. Зато я смогу укрепить свой авторитет новостью об убийстве страшного хищника. Шкура и ингредиенты послужат доказательствами. Кстати, сколько они стоят? Увидев цифру с пугающим количеством нолей, я на мгновение ощутил острое желание поменять работу. Ну его нахрен этот легион! Стану охотником на магических медведей! Решено. Немедленно выставляем на продажу. Около часа ждали вызванное из Хабаровска подкрепление. 13 обычных укрепленных джипов и фура с большой платформой, куда с большим трудом погрузили тушу убитого монстра. По ощущениям, он весил 10 тонн. Точнее узнаем, когда алхимики разберут его на части. С моей подачи новость о появлении редкого трофея мгновенно всколыхнула империю. Все органы магического медведя служили ингредиентами для редчайших зелий, включая возможность усиления дара. Оно работало только на детей и стоило целое состояние, но могущественные роды все равно были готовы многое отдать за заветный бутылек. Даже Умеров захотел купить. Князь предложил огромные деньги за всю тушу или половину, хотя бы член. Я не стал спрашивать у ржущего Андрея, зачем тот понадобился старому извращенцу, с удовольствием отказав в просьбе могущественному аристократу. Нечего было пытаться убить меня в Мексике. В итоге ожесточенных торгов весь трофей ушел непосредственно императорскому роду Медведевых. Удачно получилось. Я и обезопасил себя от княжеского гнева и оказал услугу правителю. Большая часть конвоя повезла обмотанную цепями тушу в аэропорт, куда они незамедлительно отправили грузовой самолет в сопровождении реактивных истребителей. Хорошо, блин, быть императором. Можно бросать ресурсы огромной страны на удовлетворение своих капризов. А я отправился в строящийся город. Не отменять же поездку из-за какого-то сражения со смертельно опасным чудовищем. Обычный день легионера. Нашу свадьбу назначили на понедельник, 16 июля, то есть через 2 дня. Сейчас фактически шли последние приготовления. Завтра моя китайская невеста официально прибудет в Хабаровск. Я встречу ее под прицелами камер журналистов и увезу сюда, в самое безопасное из возможных мест. Правда, теперь я немного сомневался в последнем. Магические звери оказались грозными противниками. Надеюсь, сотни автоматических турелей Рокси справятся с чудовищами, или они вообще не полезут сюда. Обычно они достаточно разумны, чтобы обходить стороной крупные города. «Нужно было оставить себе голову, прибили бы над воротами!» Андрей будто прочитал мои мысли. «Не хочешь сходить на охоту? Получится отличный мальчишник!» «Не думаю, что Вика оценит такое украшение дома», — хмыкнул я, выходя из машины. Меня, конечно же, встречали. Глава строителей Илья Тимофеевич лично провел мне экскурсию по построенному особняку, которому больше подошло бы название «дворец». Он выглядел очень современно и в то же время классически величественно. По словам директора, двухэтажное здание в форме буквы «О» обладала панорамными окнами из специального артефактного стекла, прозрачного изнутри и зеркального снаружи. Пятиметровые потолки создавали ощущение легкости, простора и бесконечных возможностей. Я же видел много пустого места. Строители успели закончить отделку из элитных материалов, однако мебели был необходимый минимум. Во внутреннем дворе подогреваемый олимпийский бассейн. К сожалению, нам не удалось найти мага природы, поэтому мы не успели завершить создание сада. «Не страшно, кто-то из девушек займется», — неопределенно махнул рукой. «Ей-богу, меня меньше всего интересовали кусты во внутреннем дворе. Покажите подвал». Пока мы спускались по длинной лестнице, Андрей высказал мнение, что такой хрупкий домик без видимых укреплений не выдержит атаки обычного медведя, не говоря о магическом. Я лишь тяжело вздохнул, не проронив ни слова. У подобного дизайна имелись свои причины. Особняки высших аристократов не могли быть практичными крепостями, подобно той, где когда-то сидел граф Бабарин. Князья и иже с ними обеспечивали свою безопасность за счет личной силы, гвардии и могущества рода, проживая в красивых, уязвимых домах. Конечно, будучи пограничным бароном из диких земель, я мог залезть хоть в бетонную коробку, но тогда можно было сразу позабыть о возможном переходе в высшую лигу. К тому же девушкам так больше нравится. Подвал служил разумным компромиссом. Он скрыт от посторонних глаз, то есть я могу творить там, что захочу. Его строили по разработанным Андреем чертежам. По заявлению ИИ, он мог выдержать взрыв ядерной бомбы. За бронированной гермодверью спряталось просторное убежище с годовым запасом еды, комфортными жилыми каютами на 100 человек, тайные выходы, мастерская Рокси и пустые помещения, которым еще предстояло получить специализацию. Возможно, я соберу здесь арсенал оружия будущего или поставлю витрину с коллекционными фигурками. Посмотрим. Похвалив довольного Илью Тимофеевича дополнительной премией в 10 миллионов рублей, отправился осматривать остальные построенные дома. Их было не так уж много. Казармы для 500 гвардейцев, кухня-столовая, сторожевые башни у стены и, собственно, все. Настоящий трудовой подвиг с учетом сжатых сроков и параллельных работ. Побродив по территории, убедился, что место готово к проживанию. Отлично, пора переезжать. Умеров не решится напасть во время свадьбы, слишком много свидетелей и высокопоставленных гостей. В отличие от меня, князь очень даже боится китайцев. А потом пусть попробует выковырять нас отсюда. Все зубы обломает. Попрощавшись со счастливым директором, сел в машину, отправившись обратно в Хабаровск. Имелось там одно незаконченное дело —